Часть 5. Мобильный телефон зазвонил, когда Суга Аята как раз готовился ко сну. Для рабочих звонков он пользовался другим телефоном. А на этом новеньком смартфоне стоял купленный всего месяц назад номер, которым Суга поделился с единственным человеком. Одной из них. Протянув руку к телефону, Суга глубоко вздохнул, насыщая мозг кислородом. Когда связываешься с ними, даже по телефону, никакая бдительность не будет лишней. Как только разум очистился от мирской суеты, он нажал на кнопку. «Добрый вечер, мистер Игнайтер!» Шёлком прошелестел из трубки женский голос. Как и прежде, определить по нему возраст собеседницы Суга не мог. «Кажется, я уже просил не называть меня так». Ошибочной кличкой Игнайтер Сугу наградили враги. Черные охотники. Однако женщина лишь негромко рассмеялась на его протест и ответила. «Ох, имя, не более чем условность. К тому же нет никакого смысла иметь несколько, м? Даже я смирилась с псевдонимом, который выбрало мне начальство». «Это уже ваш выбор, мисс Ликвидайзер. Так по какому делу вы звоните в такой поздний час?» «Обычная вежливость. С возвращением, мистер Игнайтер. Тренировки в горной глуши возымели эффект, полагаю. Превосходное сегодня вышло шоу». «Хм. Говоришь, как будто видела лично». Едва не сказал совершенно ненужную фразу Суга, но вовремя сдержался. Все равно эта женщина, как ни в чем не бывало, ответит «так и есть». Впрочем, холодный прием Суги ее не рассердил. И из трубки вновь полился приятный голос. «Способность у тебя и правда изумительная. С настолько богатым потенциалом ты более чем вправе стать членом организации, мистер. Так что думаешь, пока не решился?» «Увы, нет», — сдерживая раздражение, ответил он. «Мы с вами, безусловно, схожи, но ни в коем случае не взглядами. Ведь все вы забываете, что к подаренной силе прилагается еще и долг. Собираетесь в какой-то пещере и только и думаете о том, как свои шкуры спасти». «О, так по-вашему мы, Руби Ай, должны пойти бездумно выкашивать людей, чтобы в конце концов нас перебили джеты? Как того симпатичного и глупого беднягу-гурмана Байтера?» «Так он умер». 4 дня назад. Суга почтил павшего товарища молчанием, хотя никогда не говорил и не встречался с ним. Байтер не знал о нем. Да и вообще о других Руби-Аях совсем ничего. Но тем не менее определенно разделял его взгляды. Наконец Суга поднял веки и объявил слегка повысившимся тоном. «Мне не нравится твое отношение. Байтер, по крайней мере, пожертвовал собой ради нашего долга. И уж не потому ли он умер, что вы там сочли его недостойным даже звонка?» «Недостойный мы сочли его неотесанную силу». С губ женщины по ту сторону провода соскользнул короткий смешок. «Но ты, мистер Игнайтер, другой. Твоя сила прекрасна. Наши двери всегда открыты для тебя. Если решишься, звони в любое время». Мужчина фыркнул и потянулся к кнопке отключения. Однако в последний момент до него донеслась удручающая новость. «Будь осторожен, черные уже зашевелились. На этот раз намерены поймать... Нет, убить тебя наверняка». И звонок закончился. Суга некоторое время хмуро смотрел на смартфон, затем вернул его на зарядную подставку и пробормотал. «Это я намерен их затравить, мисс Ликвидайзер».